Горничная-криминалист. Дело о сердце оборотня. Автор Сирена Селена. Глава первая. Оперный театр. 3,5 месяца я встречалась с одним из самых желанных мужчин столицы, начальником департамента особо тяжких преступлений и убийств, Бенефисом Кёнигсбергом. То событие, когда Бенефис поднялся по зачарованному канату к моему окну с букетом белых лилий, конечно же, не прошло мимо ушлых газетчиков. Они в красках расписали романтический поступок и сделали самые дикие предположения, кем является новая возлюбленная Маглицейского. Ведь начальник АТПРУ, несмотря на всю свою галантность и просто-таки невероятную способность нравиться женщинам, еще ни разу не был замечен ни в чем подобном. Все 3,5 месяца я с переменным успехом бегала от назойливых, словно голубые слизни прилипала, репортеров, которые пытались узнать, чем же я смогла привлечь самого Бенефиса Кёнигсберга, в постели которого перебывала, пожалуй, добрая половина благородных и не очень дам столицы. Я сама потеряла дар речи, когда, проснувшись на утро, обнаружила кареглазого брюнета в своей постели. Я не обманывалась и понимала, что после жаркой ночи он, скорее всего, потеряет ко мне интерес, как это случалось со всеми девушками в его департаменте. «Доброе утро!» – удивленно произнесла я, разглядывая совершенно сонного и такого домашнего Бенефиса. «Доброе!» – он оглушительно зевнул, а затем приветливо улыбнулся мне и притянул меня ближе. «Я думала, что ты уйдешь еще вечером», — сказала я, по привычке натягивая одеяло на грудь. «Я тоже так думал. Со мной такое впервые», — несколько озадаченно произнес Бенефис. Затем его взгляд скользнул по моей фигуре, и он добавил. «Но ты уснула в такой соблазнительной позе и так смешно вывалила язык наружу, что я залюбовался тобой и не заметил, как заснул рядом. У тебя есть что поесть?» Вот так и начались наши донельзя странные отношения. Признаться честно, я долгое время ожидала подвоха, что Бенефис вот-вот расхохочется и сообщит мне, что я все навоображала, и нас ничего не связывает. Он мне ничего не должен, это был всего лишь одноразовый секс. Но каждый вечер Бенефис упрямо заваливался в мою скромную крохотную квартирку после утомительного рабочего дня. И наш вечер начинался с упоительных поцелуев, перерастающих во что-то потрясающее. В выходные он с удовольствием водил меня по лучшим ресторациям столицы, и катал на своем спортивном ярко-алом агабиле так, что у меня сердце пропускало удары. Мне постоянно хотелось ущипнуть себя за локоть, чтобы проверить, что это не сон. С чего бы вдруг одному из самых состоятельных, влиятельных и магически одаренных мужчин государства встречаться с бедной бывшей горничной, проработавшей 5 лет в публичном доме? Но всякий раз Бенефис доказывал мне, что все это не сон, и я научилась получать с ним настоящее удовольствие, о котором даже и не подозревала. Газетчики, по всей видимости, задавались тем же вопросом. Каким-то образом эти прохвосты выяснили мое имя и время от времени строчили дикие байки про меня с Бенефисом. Больше всего на свете я молилась, чтобы моя бабушка Ирма не прочла очередную столичную газету с особенно невероятными предположениями насчет того, что я опаиваю Бенефиса Кёнигсберга по ночам приворотным зельем, или же захватила в рабство его домашнюю Джинну Фиери и шантажирую его ею, поэтому он вынужден ночевать у меня дома. Но абсолютно все газеты сходились в одном. Наши отношения не продлятся долго. Если раньше только департамент АТПРУ участвовал в тотализаторе на личную жизнь своего начальника, то теперь практически весь город обсуждал, как долго еще мы будем с Бенефисом вместе. С усмешкой, пролистывая очередную бредовую статью автора со слишком буйной фантазией, я мысленно отдавала себе отчет в том, что и сама не верю в долговечность этих отношений. Зная непостоянство Бенефиса и пережив подлое предательство Майкла, я морально была готова к тому, что в любой момент узнаю об измене моего роскошного кареглазого брюнета, на которого вешались почти все женщины от 20 до 50 лет. Да и он сам как-то раз признался мне, что самые долгие отношения в его жизни длились всего месяц. Тем удивительнее было для меня видеть каждый вечер изрядно измотавшегося за долгий рабочий день Бенефиса на пороге своей квартиры с очередным букетом цветов или пакетом продуктов. Да-да, вы не ослышались. Найдя в первое утро в моей холодильной камере лишь несчастного одинокого паучка, свившего хлипкую паутину в тщетной надежде поживиться хотя бы мухой, Бенефис связался по мыслепередатчику с ближайшим кафетерием и сделал заказ. Всего за 10 минут он успел умыться, одеться и сбегать за завтраком. Так и повелось, что теперь после работы он всегда заскакивал в кафетерий за готовой едой и приносил ее, даже не спрашивая, есть ли у меня что-то покушать и голодна ли я. По всей видимости, Тар, юноша с пшеничными кудряшками, работающий подавальщиком в ближайшем кафетерии, хорошо знал, для кого Бенефис делает ежевечерние заказы, потому что время от времени подсовывал мне в пакет именные записки с приглашением зайти к ним и попробовать новые пирожные их шеф-повара. Однажды, разгребая пакеты с едой, мой брюнет нашел одну из таких записок и устроил мне самый настоящий допрос с пристрастием. Кто такой Тар? Как долго я его знаю? Почему он приглашает меня в кафетерий? И я уже не знала, куда деваться от гневного взгляда начальника от ПРУ. С Таром я познакомилась в первый же день, когда приехала в столицу 7,5 лет назад. Именно он свел меня тогда со своим дедом, уважаемым Рудольфом Гризли, ищущим съемщика для своей квартиры неподалеку. Этот милый и улыбчивый юноша всегда обслуживал мой столик, наизусть знал мои вкусовые предпочтения, обалденно готовил черный кофе и догадывался о моей ночной работе в публичном доме. Вот, собственно, и все, что нас связывало. Однако Бенефис так не посчитал. Он рвал и метал, узнав, что какой-то там подавальщик еды из ближайшего кафетерия осмелился написать его девушке записку, да еще и с припиской в конце «Забегай, я соскучился». Я лишь развела руками на то, что Бенефис так откровенно приревновал меня к Тару. Мне было и смешно, и приятно одновременно. Смешно, потому что я действительно находила забавным, что меня можно хоть кому-то ревновать. После Майкла я держалась от мужчин как можно дальше, не давая им и шанса даже на мимолетное свидание. Бенефис сам пригласил меня на наше первое свидание в Дикую Розу обманом, под предлогом допроса о смерти Линды, за что я очень сильно на него обиделась в тот вечер. Он преднамеренно ввел меня в заблуждение, сообщив, что хозяин ресторации его должник, и ужин ничего не будет стоить. На деле же, когда я отправилась в дамскую комнату, он сполна рассчитался за наш ужин. От скандала, учиненного начальником от ПРУ за невинную записку, в глубине души мне все же было приятно. Я до этого момента даже не представляла, что так много значу для Бенефиса. Порой меня посещали недостойные мысли, что мужчина лишь благородно ждет, когда я сама его брошу, чтобы не травмировать мою и без того шаткую психику после болезненных отношений с Майклом. И на самом же деле он давно устал от меня и хотел бы уйти к другой. Наверное, не стоит и говорить, что наша первая ссора на почве ревности моего ненаглядного закончилась в страстных объятиях, быстро принявших горизонтальную плоскость. Собственно, как и все последующие. Бенефис оказался страшным собственником, но стоит отдать должное, мириться он любил не меньше. Разумеется, когда я получила письмо с феей от главы правящего клана вампиров сумеречного мира Вьера Крувицкий, я запрятала бумагу так далеко и надежно, чтобы Бенефис ее ни в коем случае не нашел. Я так и не рассказала ни Дарину, ни тем более Бенефису, что, расследуя убийство Влада Дерша Крувицкий, мы с Вьером открыли друг другу ауры на взаимное глубокое сканирование. Я таким образом сравнила ауру с улики и убедилась, что убийца относится к расе вампиров. Вьер же подозревал меня как соучастницу убийства его сына, а потому с охотой согласился на мое предложение о взаимном чтении магической оболочки. После того случая я стала куда как лучше понимать вампира, внешне совершенно не проявляющего эмоций и не ассоциирующегося у меня со скорбящим отцом. Оказывается, эта раса умеет очень глубоко прятать свои переживания. Именно из-за сканирования его ауры я отличила на балу Вьера от его брата-близнеца Винтера и по этой же причине доверилась главе клана настолько, что дала укусить себя в шею, не сомневаясь, что Вьер может остановиться в нужный момент и выпьет ровно столько моей крови, сколько потребуется для нейтрализации яда. Как я выяснила позднее, дать вампиру прочитать свою ауру человеческой девушке – невероятное по своей исключительности событие. Эта раса считает себя выше людей, и взаимное чтение аур с представителем живущих всего каких-то 70 или 90 лет людишек возможно лишь в случае настоящей любви. Разумеется, в нашем случае речи о чувствах и не шло. Вьер отчаянно хотел найти убийцу своего горячо любимого сына, наследника рода и единственного носителя рецессивного гена мужского пола среди вампиров. В своем письме Вьер сообщал, что к моменту, когда я поправлюсь и выйду из больницы после покушения на балу, он уже будет в сумеречном мире и бросит все силы на поиски и поимку Хаймиссы Дерош, подмешавшей мне мультикорд в бокал с шампанским. Глава клана Крувицкий также выражал огромную благодарность за то, что я нашла убийцу его сына. Он писал, что в неоплатном долгу передо мной и в любой момент будет рад видеть меня гостьей в сумеречном. Я с теплотой сложила приглашение погостить в родовом замке клана Крувицки и убрала его подальше. Нечего было заикаться при бенефисе о том, чтобы я посмотрела «Сумеречный мир». Начальник отдела ТПРУ бешено ревновал меня к вампиру, и в целом я не виню его в этом. Однажды он увидел меня среди ночи вдрызг пьяную в развратном корсете с задранной юбкой на руках Виера. В ту ночь мы изрядно напились с вампиром, а он мне выложил все свои догадки по поводу убийства Влада. Уже несколько дней спустя бенефис застал меня на балу вновь в объятиях Виера. Я тогда была отравлена мультикортом, и вампир прижал меня к стене, чтобы как можно аккуратнее и безболезненнее укусить меня в шею. Но разве сейчас что-то докажешь бескомпромиссному бенефису? В его глазах я пришла на бал в качестве его спутницы, а сама с ногами забралась на одного из подозреваемых. Начальник ОТПРУ застал нас как раз в тот момент, когда Виер подхватил мои бедра руками, так как у меня уже не было сил стоять. Двусмысленная поза, чего уж тут говорить. Я вздохнула, вспоминая события почти 4-месячной давности. За это время я не видела ни Виера, ни Дариона. Но если Виер мне время от времени писал, то Дарион никак со мной не связывался, не показывал, что вообще помнит меня или ему хоть как-то интересна моя судьба. Мне было обидно осознавать, что я была нужна ему всего лишь как разовый специалист по вещественной магии, оказавший услугу следствию. Однако глава службы безопасности по иномирным делам действительно ничем не был мне обязан. Даже более того, то, что я согласилась ему помочь со сканированием аур бокалов на балу, он оформил в качестве консультации внештатного специалиста, и на мой счет поступила весьма приличная сумма денег – 20 золотых. В купе с оставшимися 15 золотыми от выигрыша в тотализаторе этих денег мне хватило бы на год существования, если бы я жила так же экономно, как и раньше. Но я стала встречаться с бенефисом, а потому мои средства таяли, как первый снег. Нет, мне не приходилось платить за себя, если я выходила куда-то со своим мужчиной. Бенефис оказался невероятно щедрым и всегда с удовольствием всюду за меня платил. Но я понимала, что мой уровень должен хотя бы отдаленно соответствовать статусу начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств. Я прекрасно помнила, какими презрительными взглядами меня провожали светские дамы в Дикой Розе, когда я зашла туда в своих стареньких брюках и лавандовой блузе. Пришлось раскошелиться и купить себе пару платьев и элегантные туфли на высокой шпильке для похода в дорогие ресторации. Я наотрез отказалась ходить с бенефисом на балы, памятуя о моем первом и единственном в своей жизни приеме в королевском дворце. Дело было даже не в том, что меня попытались там отравить, сколько в чрезмерно наглых и противных оборотнях, от которых я не знала, куда деваться. Начальник ОТПРУ был публичной личностью и любил посещать такие мероприятия, но после моего категорического отказа от очередного бала он предпочел пересмотреть свои привычки и провести тихий вечер со мной вдвоем. Это меня весьма удивило, так как я была не против, чтобы он пошел на бал без меня. Неделю назад бенефис нашел альтернативу балам и уговорил меня на посещение оперы. В наш мир как раз приезжала известная певица Валькирия Анри Антуанетта, на чье выступление билеты были раскуплены аж за полгода, но благодаря связям бенефиса он их смог достать. Билеты в оперный театр всегда стоили баснословных денег, поэтому я никогда раньше не думала о походе в такое заведение. Разумеется, когда я услышала имя Анри, я не смогла устоять и согласилась. Вот только уже согласившись, осознала, что этикет предписывает определенные требования к внешнему виду слушателей оперы. И мои два платья, что я купила для ресторации, совершенно не подходят случаю. Пришлось оббежать половину лавок столицы, чтобы подыскать себе достойное, но не очень дорогое вечернее платье с открытой спиной и перчатки из тонкого кружева, выше локтя в тон наряду. Так как в этом году наступила снежная зима, последние золотые я пустила на короткий белый полушубок. Климат в столице всегда отличался мягкостью, и раньше зимой мне было тепло в обычном шерстяном свитере, надетом под утепленное осеннее пальто. Но опера явно не то место, куда можно прийти в таком виде. И вот, допивая крепкий утренний кофе, я просматривала корреспонденцию. За 3,5 месяца я потратила все деньги, которые у меня были. Стыдно признаться, но я вновь задолжала господину Рудольфу Гризли квартплату за прошедший месяц. Деньги нужны были и очень срочно. Конечно, пару раз бенефис предложил, чтобы я осталась в его особняке, где готовит и убирается Джинна Фиери. Вот только я считала невозможным перебраться жить к мужчине на птичьих правах, не оставив за собой собственное жилье. Я даже не говорю о том, что мне было бы просто не по карману всякий раз нанимать возничих, чтобы добираться от центра столицы с фешенебельного квартала, где жил Бенефис. А использовать своего мужчину в качестве водителя не позволяла совесть. Уважаемая Лолиана Иствуд, к сожалению, вынуждена сообщить, что приняли на вакансию другую девушку. Я откинула письмо в стопку мусора, даже не дочитав до конца. Опять отказ. Отказ. Еще один отказ. И снова отказ. И так каждый день. После того, как я расплатилась кредитом за учебу в гномьем банке и уволилась из лаборатории департамента АТПРУ, каждое утро я начинала с поисков работы. Я сбила ноги в кровь, обходя все банки, салоны, частные агентства. Куда бы я ни приходила, меня вежливо собеседовали, рассказывали о том, какие требуются навыки от будущего сотрудника, и отвечали, что подумают. А на следующий день я получала письмо по почте или звонок на мыслепередатчик, что по каким-то причинам меня не могут взять на работу. Я даже представить себе не могла, что найти работу в столице – это так сложно. Первое время я искала работу по специальности. Столичному гоблинскому банку требовали специалисты для работы с золотыми клиентами. Необходимо было изучать ауру артефактов, которые приносили аристократы на хранение в банковские ячейки, и сообщать, не обладают ли они какими-то противозаконными или взрывоопасными свойствами. Не знаю, кого они нашли на эту должность, но меня не взяли, хотя я была уверена, что подхожу под описание вакансии как нельзя лучше. Парочка частных сыскных агентств искала в штат специалиста с навыками вещественной магии для поисков потерянных вещей. Оба агентства взяли неделю на размышление и ответили мне почти синхронно, в один день отказом. Не подошла я и на должность помощника ювелира, которому нужно было с помощью коррекции ауры готовых изделий придавать блеск драгоценным камням. Наконец, я нашла ломбард, совсем уж в неблагоприятном районе столицы, куда требовался оценщик редких артефактов. Но, к моему величайшему огорчению, даже туда меня не взяли. Отчаявшись, я стала искать хоть какую-нибудь работу, не только по специальности, от секретаря до помощницы по хозяйству. Но здесь уже была высокая конкуренция, и меня не хотели брать из-за 5 лет работы в публичном доме мадам Жадрин. Порой на меня накатывало такое отчаяние, что я подумывала о том, чтобы вернуться на старое место горничной, в увеселительный дом. Правда, тут уже категорически против был Бенефис. Еще в самом начале наших отношений он заявил, что это неподобающее место для девушки. И в глубине души я была с ним согласна. Маг-вещевик – редкая профессия. По моим подсчетам, в столице должна быть нехватка вещевиков, и мне было совершенно непонятно, почему я везде получаю сплошные отказы. Оставалось еще устное приглашение на работу от Дариона Блэкшера, который пригласил меня в свое ведомство несколько месяцев назад, когда мы искали убийцу Влада Крувицки. Вот только еще тогда я не поняла, было это приглашение шуткой или нет. К тому же, за почти 4 месяца он так ни разу не позвонил мне и не написал. Я даже не была уверена, что он вообще помнит, кто я такая. Я вновь тяжело вздохнула. На мыслепередатчик поступило сообщение от Рудольфа Гризли с вопросом, когда я заплачу за предыдущий и текущий месяц. Это целых 5 золотых, а я понятия не имею, где их взять. Конечно, можно было бы попросить денег в долг у Бенефиса, и он бы точно дал, не требуя возврата. Но я не считала это нормальным. Да, мы встречались, но я хотела остаться финансово независимой. Меня и так тяготила мысль, что Бенефис является одним из самых состоятельных мужчин нашего государства. А я еле-еле перебиваю случайными заработками. Хожу в старой одежде, многократно штопанной с помощью бытовых заклинаний и стоптанной обуви. Да, все в моем внешнем виде буквально кричало, что я ему не пара. Если я еще и не смогу заплатить за собственно арендованную квартиру, то я упаду в своих же глазах уже ниже некуда. Тихонько пиликнул мыслепередатчик, и я ответила на звонок. «Слушаю». «Лолиана Иствуд?» – спросил меня сухой деловой голос. «Да, это я. С кем имею честь разговаривать?» «Это управляющий гостиницы Гоблин, Тролль и Эльф. Вчера вы были у нас». «Да-да, я вас помню, слушаю». Я обрадовалась. Вчера я ходила в гостиницу Гоблин, Тролль и Эльф, так как им требовалась горничная. Это была большая гостиница в достаточно бедном районе столицы, заметной текучкой кадров, так как в силу невысокого класса заведения там часто останавливались личности самых разных рас, которые частенько распускали руки по отношению к молодым горничным. Меня, проработавшую более 5 лет в публичном доме мадам Жадрин, такие мелочи не пугали. я уже отчаялась настолько, что готова была согласиться на такое место. «К сожалению, вынужден сообщить, что мы не можем взять вас на работу», – проговорил управляющий. «Как это?» Мой собственный хриплый голос неприятно царапнул слух. «Я так надеялась на это место и даже сообщила Бенефису, что, кажется, наконец нашла себе работу. Еще вчера управляющий сказал мне, что его совершенно не смущает мое предыдущее место работы. Мол, если я справлялась с номерами в публичном доме, то и в трехзвездочной гостинице точно справлюсь». Управляющий промямлил что-то невнятное и отсоединился. Я зло чертыхнулась, в носу подозрительно защипало. Ну вот, я не подошла даже им. Неужели я такая неудачница, что не нужна совершенно никому? Ни как маг-вещевик, ни как горничная или подавальщица еды. Пока что меня кормит Бенефис, и еще немного, я и вовсе стану его содержанкой. Я не способна даже заработать себе на кусок хлеба. Может, не стоило увольняться из лаборатории Департамента особо тяжких преступлений и убийств? Подумаешь, все шептались бы, что меня туда устроили, потому что я сплю с начальником. Да чего греха таить? Я и сама подозревала, что Бенефис устроил меня в лабораторию исключительно из-за моего глубокого декольте в нашу первую встречу. А никак не из-за моих магических способностей, о которых он на тот момент толком и не знал. Пострадала бы, конечно, гордость, зато я точно бы знала, чем мне расплатиться за квартиру и еду. От шепотков коллег за спиной не умирают, а от голода и холода очень даже. Я вновь горько вздохнула и прижала ладони к лицу. «Наверное, я все-таки неудачница, которая ничего не умеет и никому не нужна», прошептала я чуть слышно и не удержалась от всхлипа. Мне вдруг стало жалко саму себя. Смахнув несколько непрошенных слезинок, я встала, взяла свежий номер газеты и принялась за привычную работу. Стала вычитывать объявления и обводить грифелем те вакансии, по параметрам которых я подхожу хоть как-то. Пробежалась глазами по первой странице, где обычно передавали прогноз погоды. В столице ожидается повышенное количество осадков в ближайшие пару дней, а также гололед. Рекомендуется воздержаться от поездок на личных повозках, каретах и магобилях. Я хмыкнула. У меня личной повозки не было и в помине. Перелистнула. Ага. Постоялый двор тетушки Мальтиды ищет горничную. Подходит, съезжу туда сегодня. Я обвела адрес грифелем и стала листать газету дальше. С затаенной надеждой я перевернула лист, где обычно печатались сводки новостей. Мне почему-то безумно хотелось узнать хоть что-нибудь о жизни Дариона Блэкшера. Как правило, газеты не упоминали имя Дариона, но я научилась читать между строк. Вот и сейчас я увидела небольшую заметку. Лучшие ресторации столицы пополнились изумительными морскими деликатесами благодаря более тесному сотрудничеству с Сией Галлией. Теперь-то я знала, что за все эти договора отвечает никто иной, как глава службы безопасности по иномерным делам. Какой же Дарион молодец! Руководит целой службой, взаимодействует сразу с несколькими мирами. Разумеется, ему дела нет до безработной барышни, которая однажды помогла ему с чтением аур на балу. Я грустно вздохнула. На последней странице я нашла объявление о поиске горничной в родовой замок какого-то мага в лазури с тройным окладом и припиской «Виза за счет работодателя». Лазурия – это один из самых известных курортных миров с потрясающими песочными пляжами, огромным разнообразием кисло-сладких фруктов, невероятно чистыми и теплыми морями и комфортной температурой круглый год. Чаще всего богачи всех миров бронируют номера в гостиницах Лазурии за несколько месяцев, чтобы провести незабываемый отпуск. Лазурию ежегодно посещают сотни представителей самых разных рас, платя лишь за однократную визу в этот мир порядка 100 золотых. Именно поэтому исконные жители Лазурии и владельцы гостиниц настолько богаты, что им дешевле найти прислугу в любом другом мире за тройную плату, чем искать ее среди своих же собственных, слегка зажравшихся жителей. Я помотала головой. Предложение поработать 2 или 3 месяца в Лазурии с тройным окладом прельщало меня, но я прекрасно понимала, как негативно это воспримет Бенефис, а потому пропускала такие объявления. Да и желающих попасть на курортный мир много, не факт, что меня возьмут, раз уж я здесь никому не подхожу. После утренней корреспонденции и чтения газет я безрезультативно съездила в пару мест, а вернулась уже к вечеру голодной, уставшей, замерзшая, чуть прихрамывая из-за растянутой лодыжки. У меня не осталось медиков ни на кентавра, ни тем более на возничего, так что приходилось передвигаться по всему городу пешком. Именно сегодня вечером мы с Бенефисом планировали пойти в оперу на Анри Антуанетту. Я так спешила попасть домой вовремя, что бежала от самой Кленовой улицы и слегка подвернула правую ногу на тонкой ледяной корке мостовой. Вот ведь не повезло, а еще с утра читала про гололед. Чуть прихрамывая и тяжело дыша, я совершенно раздавленная морально ввалилась в собственную квартиру. Судя по разблокированным входным чарам, бенефис уже вернулся с работы. «О, привет, Лали!» — крикнул он из комнаты, услышав переливчатую трель входных чар. Я так боялась опоздать, что, не разуваясь, влетела в спальню с растрепанными волосами и красным носом после улицы. Следует добавить, что из-за падения у меня намокла и некрасиво потемнела правая штанина до самого колена. «Мы же успеваем?» — выпалила я с порога комнаты и лишь потом взглянула на своего мужчину. Бенефис Кёнигсберг стоял передо мной в потрясающем атласном фраке, подчеркивающем его шикарную фигуру. Широкий разворот плеч, узкие бедра и накачанную грудь. Белая сорочка со стоячим воротничком невероятно шла ему, выгодно оттеняя его идеально уложенные каштановые волосы и глаза цвета горького шоколада. Я так и застыла, увидев уже полностью собранного и одетого Бенефиса. Он стоял в полоборота, явно ожидая меня. С моим появлением Бенефис отложил газету, что я читала сегодня с утра, и улыбнулся своей притягательной белоснежной улыбкой, а у меня засосало где-то под ложечкой от его улыбки. Неужели все это не сон? Он ждет именно меня? Один из самых потрясающих мужчин столицы достал антикварные часы на длинной платиновой цепочке, именно такие принято носить с фраками по последней моде, демонстративно посмотрел на циферблат и произнес: «Лали, дорогая, я тебя люблю в любом виде, но в таком в опере лучше не появляться, а то у газетчиков появится новая пища для безумных статей. Собирайся, у тебя 10 минут. Думаю, я смогу доставить нас к зданию оперы вовремя». Я быстро-быстро закивала, пятясь назад, и бросилась в ванную комнату. Мне было стыдно, что Бенефис меня увидел в настолько непрезентабельном виде. Увидев свое отображение в зеркале, я охнула и поспешила привести себя в порядок. Разумеется, 10 минут мне не хватило, впрочем, как и 20. Я вышла, одетая в длинное вечернее платье с вырезом на спине, накрашенная и уложенная только через полчаса, немного в растрепанных чувствах. Взглянув в зеркало напоследок, мне показалось, что даже при всех своих приготовлениях я не буду смотреться достойной парой Бенефису. Но в глазах мужчины проскочил огонек неприкрытого восхищения, и это заставило меня взять себя в руки и улыбнуться через силу. На душе все еще скребли кошки из-за сегодняшнего отказа в гостинице «Гоблин, Тролль и Эльф». Бенефис вновь потянулся в карман своего пиджака. «Ну вот, видимо, снова за часами. Сейчас мне скажут, что я ко всему еще и капуша», — грустно подумала я, прикусывая нижнюю губу. Но я ошиблась. Начальник департамента особо тяжких преступлений и убийств достал бархатную коробочку и протянул ее мне. «Что это?» — спросила я, чуть дрогнувшим от волнения голосом. «А ты открой и увидишь». Бенефис хитро улыбнулся и слегка прищурился. Дрожащими от волнения руками я открыла коробочку, прекрасно понимая, что обычно так упаковывают драгоценности. Интуиция меня не подвела. Когда щелкнула крышка коробочки, я увидела изящный браслет из белого металла, звенья которого были выполнены в виде лепестков цветка. «Что это?» — вновь повторила я, уставившись на безумно дорогое украшение, как на ядовитую мантикору, и нервно икнула. Браслет стоил, наверное, как все мое обучение в магическом университете на мага-вещевика. Бенефис тихо рассмеялся, поцеловал меня в лоб, а затем взял из моих ладоней браслет и надел его поверх кружевной перчатки. «Я подумал, что этот браслет будет замечательно смотреться на твоем запястье». И он надел его мне на руку. «Причем он так выполнен, что хорошо будет сочетаться как с вечерним платьем, так и с повседневной одеждой. Ты же будешь его носить?» Что я могла ответить? У Бенефиса был безупречный вкус, в том числе он умудрился даже угадать и с дизайном украшения. Вот только я даже представить себе не могла его приблизительную стоимость. Из чего же он сделан? Белое золото, платина, адамантий. Это ж какую драгоценность мне теперь придется носить в обычной жизни, чтобы не обидеть своего мужчину? Будет крайне глупо убирать в нем номера в гостинице. Вдруг потеряю, моя полы. А если на меня нападут поздно вечером, когда я буду возвращаться домой пешком, потому что грабители позарятся на это чудо? А если мне вообще из-за него кисть отрежут? Последняя мысль прозвучала совсем уж панически. Я во все глаза смотрела на подарок Бенефиса и не могла найти подходящих слов, что не привыкла носить настолько дорогие вещи. Да и не по статусу бывшей горничной носить драгоценности. А еще мне было тяжело принять подарок, ведь никто никогда до сих пор не дарил мне драгоценностей, не считая разве что дешевых серебряных сережек от Майкла. Но и те я могла бы купить себе сама со своей зарплаты горничной. А вот этот браслет... Не удивлюсь, если на его стоимость можно приобрести повозку или снять на год приличную квартиру в центре столицы. Мне было крайне тяжело морально принять такой дорогостоящий подарок, ведь я вряд ли когда-нибудь смогу ответить подарком, сопоставим по стоимости. От последней мысли я снова вспомнила, какие у меня сейчас финансовые проблемы, и мне стало еще горше. Почему-то захотелось сесть прямо на пол и разрыдаться. «Ты потеряла дар речи, так тебе понравился мой подарок!» Лукаво подмигнул Бенефис, подхватил ошеломленно стоящую меня на руки и понес к Магобилю, по дороге целуя во все неприкрытые одежды места. Я только что и успела махнуть рукой и нашарить на вешалке в прихожей свой полушубок. «Мы уже страшно опаздываем. Не сопротивляйся. И так придется проехаться с ветерком», — пригрозил мне мой мужчина, когда я попыталась что-либо возразить ему. «А разве ты обычно ездишь без ветерка?» — хотела спросить я, когда мы садились в Магобиль, но спустя пару минут поняла, что имел в виду начальник от ПРУ. Ярко-алый двудверный Магобиль Бенефиса стартанул с места с бешеным ревом кристаллов. Всю дорогу до оперы я провела молча и зажмурившись, так как мне было панически страшно отвлечь водителя или хотя бы приоткрыть глаза. Бенефис всегда водил Магобиль чересчур быстро, нарушая правила скоростного режима для повозок в черте столицы. Но в этот раз он превзошел самого себя. Я побелевшими до костяшек пальцами судорожно вцепилась в кожаные подлокотники кресла и молилась всем богам пантеона и богу подземного мира в частности, чтобы во время поездки не взорвались кристаллы и мы не разбились. Я уже несколько раз пожалела, что вообще согласилась на поездку в оперу. Сидела бы сейчас спокойно дома, вместо того, чтобы участвовать в этой сумасшедшей гонке. Через 10 минут я услышала оглушительный свист колес и открыла глаза, думая, что мы уже приехали. Лучше бы я этого не делала. В общем-то, так оно и было. Мы добрались до места назначения. Но, по всей видимости, Бенефис решил не тратить время на аккуратную парковку. И в последний момент, рванув на себя кристалл, блокирующий колеса, въехал в парковочное место боком. Я не знаю, как не потеряла сознание от ужаса, который испытала в тот момент, когда спортивный Магобиль Бенефиса остановился в каком-то шаге от другого, солидного и явно не менее дорогого Магобиля. «Еще одна такая поездка, и я на всю жизнь останусь заикой», – подумала я, нервно поправляя прическу трясущимися пальцами. «Ну вот, мы и приехали, как раз вовремя», — услышала я довольный голос Бенефиса с водительского сиденья. По его веселому тону было очевидно, что он получил колоссальное удовольствие от нашей поездки. Высказывать ему, что мне не нравится рисковать собственной жизнью и лучше было бы опоздать в оперу, я не стала. Что касается Магобилей, то Бенефиса здесь не переспоришь, да и какой смысл? Теперь-то уже не важно. Я была настолько оглушена поездкой, что машинально нащупала ручку дверцы и вышла, ни на что не обращая внимания. В ушах стоял стук собственного сердца от пережитой только что гонки со временем. Очнулась я лишь тогда, когда услышала знакомый, чуть насмешливый голос. «Всегда знала, что ты не умеешь парковаться, Бенефис. Как только тебе права на управление Магобилем выдали». Я оглянулась и увидела Дариона Блэкшера. Оказывается, это именно около его Магобиля Бенефис так оригинально запарковался. Глава департамента службы безопасности по иномирным делам был одет ничуть не хуже Бенефиса, идеально отглаженный костюм, черная шелковая рубашка и шейный платок в тон. Тем временем Дарьян обошел свой Магобиль, открыл дверцу с противоположной стороны и галантно подал руку непозволительно красивой девушке. Какое-то неприятное чувство кольнуло меня в сердце, когда я увидела нежно-голубую кожу незнакомки и роскошную густую гриву до пояса изумрудно-зеленых волос. Из-под распахнутой меховой шубки проглядывала кокетливая ткань платья, плотно облегающая безупречную фигуру красавицы, а ее шею и руки украшали многочисленные жемчуга. Сразу бросалось в глаза, что девушка не относится к расе людей, но кем бы она ни была, это не делало ее менее соблазнительной, скорее наоборот, она была похожа на экзотический цветок. «Представишь нас?» – услышала я голос Бенефиса и невольно хмыкнула. Именно эти же слова он сказал своему подчиненному Майклу Миттерсону в заведении мадам Жадрин, когда впервые увидел меня. Дарьян чуть насмешливо наклонил голову в сторону Бенефиса, но при этом крайне вежливо произнес. «Конечно. Моя спутница – принцесса Сиегалии, Сирена Мариэль Келисити из королевского рода изумрудных сирен». «Ах, вот какие тесные отношения у нас с Сиегалией оказывается!» С неприятным зудящим чувством досады подумала я, разглядывая принцессу. Девушка с голубой кожей ослепительно улыбнулась Бенефису, кокетливо поправив зеленые локоны за очаровательное ушко. На фоне начальника Маглицы и главы службы безопасности по иномирным делам и сирены из королевского рода, я, бывшая горничная публичного дома, чувствовала себя откровенно лишней. Я даже не говорю про то, что вечернее платье я покупала из разряда подешевле. Да, оно было вечерним и весьма мило смотрелось на мне, но не шло ни в какое сравнение с роскошным одеянием принцессы, а из всех драгоценностей на мне был лишь браслет, подаренный Бенефисом, да фальшивый гарнитур, одолженный у Розетты по случаю. Эти трое как будто принадлежали к другому миру. Впрочем, почему как будто? Они действительно были истинными аристократами, в отличие от меня. «Да что ж за день сегодня такой-то неудачный?» Печально подумала я, больше всего на свете мне хотелось провалиться под землю. Я не знала, как себя вести в таком обществе, что говорить, куда смотреть, а куда деть руки, а потому молча уставилась на кончики своих туфель. «Бенефис Кёнигсберг, начальник департамента особо тяжких преступлений и убийств, а по совместительству моя самая большая заноза», продолжил представление Дарион. Я чуть улыбнулась такой характеристике. Сирена же подала свою миниатюрную ручку для поцелуя Бенефису, а тот, совершенно не расслышав окончания фразы главы СБИ, скользнул оценивающим взглядом в декольте красотки. И я прекрасно его понимала, там действительно было что оценить. Достаточно странно это признавать, но перехватив взгляд Бенефиса, я даже не почувствовала укола ревности. Обычно ревнуют к тем, кто является тебе соперником хоть в чем-либо. Я же, смотря на Мариэль, понимала, что никогда не смогу сравниться с ней ни в красоте, ни в знатности рода, ни в деньгах или связях. «А это?» Я вскинула глаза, понимая, что сейчас представят и меня, и впервые встретилась с таким знакомым, слегка прищуренным взглядом иронично-графитовых серых глаз. «Лалиана Иствуд, дипломированный специалист по вещественной магии, которая не так давно помогла моему подразделению в поиске и поимке убийцы». Мое сердце забилось, как пойманный в клетку феникс. Все время, пока Дарьян представлял меня, он неотрывно смотрел в мои глаза. Вот только я не могла понять, о чем он думает. Голос его звучал холодно-нейтрально, но глаза как будто бы улыбались. Неужели он помнит, как меня зовут? Пронеслась заполошная мысль в голове. В следующее мгновение Бенефис спросил, не выпуская пальчиков Мариэли из своей руки. «Позвольте полюбопытствовать, а что делает принцесса из рода изумрудных сирен на опере в нашем мире? Как истинный ценитель прекрасного, я всегда считал, что ни один голос не сравнится по глубине и мощи с голосом морской сирены». Щеки Мариэль приобрели очаровательный оливковый оттенок, что, видимо, выражало крайнюю степень смущения, и она ответила действительно очень мелодично и приятно. «Уважаемый Бенефис, спасибо за комплимент. Мы действительно любим петь, это наше основное занятие. Но я отдаю должное заслугам и других рас. К тому же сирены, как правило, поют под водой, где звуки разносятся совершенно по-иному. Мне интересно послушать, как справляются с нотами женские голоса на воздухе». И вот вроде бы ничего такого Мариэль не сказала, однако от ее сладкого сопрано даже меня пробрало до мурашек. Бенефис вообще не отводил взгляда от иноземной принцессы. Один только Дарьян выглядел скорее уставшим. «Еще немного, и мы опоздаем. Пойдемте уже», – скомандовал он, и вся наша четверка двинулась к парадной лестнице. Как-то так получилось, что Бенефис предложил локоть Мариэль. Их пара двинулась первой, ведя светскую беседу и обсуждая какого-то молодого и талантливого музыкального композитора. Я же, приунывшая, так как понятия не имела, о ком идет речь, и никак не могла поддержать разговор, молча шла с Дарьяном чуть позади. Мариэль и Бенефис двигались достаточно быстрым шагом, а у меня страшно ныла вывихнутая днем лодыжка, и я изо всех сил старалась не хромать, а потому непроизвольно замедлила шаг. Дело осложняли высоченные каблуки, которые пришлось надеть к вечернему платью для выхода в оперу. Стараясь наступать на ногу как можно аккуратнее, я добилась ровно противоположного эффекта. На третьей или четвертой ступеньке парадной лестницы мой каблук заскользил по мрамору, и я, падая, непреднамеренно вцепилась в рубашку Дарьяна. «Ох!» – Выдохнула я в его шею, падая всей тяжестью своего веса. Дариан не ожидал того, что на него кто-то упадет, а потому покачнулся и даже сделал шаг назад, но устоял. «Все в порядке?» Я услышала его спокойный голос спустя несколько секунд прямо над своим ухом, а затем чуть ироничное. «Меня уже можно отпустить». Умом я понимала, что надо бы отцепиться от дорогостоящей шелковой сорочки Дариана, но на деле... На деле было отчаянно стыдно за свое дурацкое падение. Сейчас он, наверное, думает, что либо ты настолько кривоногая, что даже не можешь пройтись от Магобиля до оперы, не споткнувшись, либо что у тебя такой дешевый способ соблазнения главы службы безопасности по иномирным делам. Наверняка каждая вторая девушка попыталась привлечь внимание Блэкшера неудачным падением в его объятия. Не кстати проснулся внутренний ехидный голос. Я отчаянно покраснела и прикусила губу. «Лолиана, у тебя все в порядке?» Вновь повторил свой вопрос Дарион Блэкшер, уже более обеспокоенным тоном, а я осознала, что все это время не дышала. «Да, то есть нет, нога болит», призналась я и шмыгнула носом, потому что при попытке принять вертикальное состояние меня пронзила очередная вспышка боли. Дариан, услышав мой всхлип, тут же присел, посадил меня на свое колено, свободной рукой приподнял подол моего платья и присвистнул. «Ого, где ж ты так?» – спросил он, бережно ощупывая припухшую сине-сиреневую лодыжку со всех сторон. Его тонкие длинные пальцы приятно холодили кожу, вызывая рой мурашек. «Это вывих». «Но мы с тобой сегодня», – ответила я и снова шмыгнула носом. «Да что же это я вдруг расклеилась так из-за какого-то вывиха?» – с раздражением подумала я про саму себя. Чтобы не упасть с колена Дариона, пришлось одной рукой обхватить мужчину за шею. Я чувствовала себя крайне неловко, но по-другому удержаться не получалось. «Я сейчас попробую вылечить твою ногу, но будет немного больно», — сказал глава СБИ, а на кончиках его пальцев заискрились золотые искры лечебного заклинания. «Ты пока расскажи, куда так бежала, что умудрилась вывихнуть лодыжку. Я вообще удивлен, как ты до сих пор на ногах с такой травмой держалась». В этот момент искры сорвались с его пальцев и стали впитываться ледяными иголочками в мою припухшую лодыжку. С каждой новой искрой я чувствовала, как ноющая боль медленно затухает. От долгожданного облегчения я замычала, прикрыв глаза. «Так больно?» – неправильно понял меня Дарион, нахмурившись и вмиг убрав руку от моей ноги. Я, уткнувшись носом в его шею, пробормотала. «Нет-нет, очень приятно, ты продолжай, я просто наслаждаюсь». Я почувствовала, как мужчина слегка вздрогнул при моих словах, но затем вновь продолжил лечить мою многострадальную ногу. Из-за вынужденной близости я чувствовала его еле слышимый ореховый аромат одеколона. «Так что же с тобой приключилось на этот раз?» – спросил Дарион, а в его голосе я услышала неприкрытое любопытство. «Да, в общем-то, ничего особенного не случилось». Я пробубнила, уткнувшись носом в его шею, потому что мне было стыдно рассказывать о том, какая я неудачница, что за 3,5 месяца так и не нашла себе работы даже горничной. Я бежала с очередного собеседования домой, чтобы успеть в оперу. Поскользнулась на замерзшей мостовой. Вот и результат. «Собеседование?» – переспросил Дариан, продолжая лечить мою ногу. Я вспомнила, как сегодня в первом месте со мной даже разговаривать не захотели, заглянув в мою трудовую книжку. «Публичный дом? Милочка, у нас приличное заведение. Нам не надо, чтобы подавальщицы еды посетителей совращали. Можете быть свободны». Уничижительным голосом заявила низкорослая хозяйка таверны для рабочего класса, презрительно смерив меня взглядом. Неожиданно для себя я вновь всхлипнула, потом еще раз и еще. И уже через полминуты я со стыдом поняла, что намочила своими слезами тонкую ткань рубашки Дариона, от которой так вкусно пахло его одеколоном. В отличие от бенефиса, Дарион не поливал себя с головы до ног, его парфюм улавливался еле заметно, только вот так, когда утыкаешься в него носом. «Собеседование», — со вздохом сказала я, оттирая слезы. «Прости, что испортила тебе рубашку. Просто накипело». «Я уволилась 3,5 месяца назад из лаборатории департамента АТПРУ и до сих пор не могу найти себе работу. Каждый день хожу по самым разным местам, даже не по профилю пробовала податься, но все время мне отказывают. Чувствую себя неудачницей», — уже совсем тихо призналась я, стыдливо краснея. «Нашла кому жаловаться». «Думаешь, ему есть дело до тебя?» «Да он задал вопрос из вежливости», — вдруг заговорил внутренний голос, и я замолчала. Именно в этот момент гневный голос бенефиса прервал наш разговор. «Какого черта здесь происходит?» «Дарьян, я уже говорил тебе, чтобы ты держал свои загребущие лапы подальше от моей девушки. Ты позволяешь себе слишком многое». Я, услышав нотки нарастающего бешенства и боясь ссоры, тут же вскочила с колена Дариона. Как раз к этому моменту он уже закончил целительным заклинанием. Моя лодыжка выглядела и чувствовала себя прекрасно. «Бенефис, это я виновата», — затараторила я, боясь смотреть как в потемневшие глаза своего мужчины, так и на главу СБИ. «Я сегодня упала на льду, подвернула ногу, а сейчас от каблуков она разболелась еще сильнее. Дарьян просто исцелил мою травму». «А почему ты мне не сказала, что у тебя болит нога?» — задал резонный вопрос Бенефис, уже успокаиваясь. «А когда мне было тебе говорить? Когда ты подарил мне браслет? Или же когда вел магобиль на сверхскорости? Или, может, когда беседовал с сиреной?» С раздражением подумала я, но вслух ничего не ответила, лишь неопределенно пожала плечами. Бенефис привлек меня к себе собственническим движением и страстно поцеловал в губы прямо на глазах Дариона. Отчасти я понимала своего мужчину. Мне было очевидно, что меня вновь приревновали, но все равно я считала неприличным вот так вот выставлять наши отношения на показ. После длительного глубокого поцелуя Бенефис взял меня за руку и, уже не отпуская, повел к нашей ложе. Поднять глаза на Дарина я так и не рискнула. Мне было немного стыдно за поведение своего спутника. Как оказалось, начальник отпу выкупил всю ложу, чтобы мы остались вдвоем, и никто не мешал нам наслаждаться голосом Анри Антуанетты. Как только мы сели на свои места, раздался последний звонок. Слушатели послушно притихли, постепенно выключился свет в зале и поднялся занавес. Мы успели как раз вовремя. Как только на сцену вышла валькирия Анри и начала душераздирающую, полную отчаяния арию про неразделенную любовь к простому смертному юноше, сыну кузнеца, для меня перестал существовать весь мир. Я как будто провалилась с головы в музыку великолепный голос певицы. Своим неповторимым голосом она тронула потаенные струны моей души, заставляя замирать сердце на самых высоких нотах, а затем биться вдвое быстрее. Я даже не заметила, как Бенефис, положивший руку на мое колено в начале арии, в какой-то момент переместил ее выше. Время, что пела Анри, пролетело для меня как одно мгновение, и я очнулась лишь тогда, когда прозвенел звонок на антракт. Я посмотрела расфокусированным взглядом на Бенефиса, а он неожиданно стал соблазняюще целовать меня в спину, как раз там, где находился вырез платья, вызывая приятную дрожь, а руками при этом задирать подол. «Бенефис, прекрати! Мы же в опере!» — зашептала я так, чтобы нас никто не услышал, и при этом старалась не дать руке мужчины слишком высоко задрать мою одежду. «Ой, да ладно!» — улыбнулся он, не обратив внимания на мое сопротивление. «Я не затем выкупил все билеты в ложе, чтобы соблюдать правила приличия. Сюда никто не зайдет, здесь только ты и я. А у нас с тобой целый антракт. Уверяю, это будет незабываемо». И мурлыкающими нотками кота искусителя он решительно перетянул меня на свои колени так, что я почувствовала его весьма твердое намерение. Пальцы рук Бенефиса шаловливо бежали от моей коленки вверх, все выше и выше, попутно лаская особо чувствительные места, а мягкие влажные губы переместились на мою ключицу, вызвав невольный стон наслаждения. Бенефис прочертил горячую дорожку своим раскаленным языком вдоль моего позвоночника. «Лали, милая, ты с таким упоением слушал эту арию, пропуская все эмоции через себя, что это безумно завело меня», — прошептал он мне на ухо, прикусив мочку уха. Тем временем его рука уже путешествовала по моему нижнему белью, пытаясь его стянуть. «Бенефис, а если нас кто увидит?» — слабо сопротивлялась я. «Попробуй тут сопротивляться», когда сам Бенефис Кёнигсберг включает все свое обаяние на полную мощность. «Нас никто отсюда не увидит, это же балкон», – прошептал мне на ухо мой невыносимый брюнет. И именно в этот момент краем глазом я заметила, как бархатная штора, загораживающая вход в нашу ложу, отъехала в сторону, и на балкон шагнул вначале Дарьян, а затем и Мариэль. С нечленораздельным глухим писком, красная как бес, искупавшаяся в жерле вулкана, я вскочила с коленей Бенефиса. Начальник же департамента отпру невозмутимо поправил на себе фрак и, как ни в чем не бывало, спросил. «А в вашей ложе Блэкшир уже стало скучно?» Уже в третий раз за этот вечер я хотела провалиться сквозь землю. Какой-то злой рок меня сегодня преследует. «Ну что это? За что я постоянно попадаю в эти идиотские ситуации? Разумеется, глава СБИ не мог не заметить, чем мы здесь с Бенефисом занимались. Больше всего захотелось стать невидимкой или сделать вид, что это вообще была не я. Он и так по нашему короткому знакомству наверняка считает, что я особо не самым тяжелым поведением. А теперь... стыдно-то как! К моему удивлению, вместо Дайрона ответила Мариэль. «Ой, прошу меня извинить, это я настояла на посещении вашей ложи в антракте. Дайрон сопротивлялся до последнего, честное слово», и она мило захлопала пушистыми ресницами. Бенефис озадаченно посмотрел на Мариэль. «Вы? Вы захотели присоединиться к нашей скромной компании?» «Ну, вообще-то я хотела прихватить Лилиану и сходить вместе с ней в дамскую комнату. У нас с Сирен все под водой по-другому устроено. Архитектура сооружений другая, и я боюсь заблудиться». И с этими словами она ловко схватила меня за запястье и потянула к выходу из ложи. Мне же было так неловко в этот момент перед Дарионом, что я не стала сопротивляться и решила поскорее ретироваться, пускай с помощью Мариэль. Бенефис даже не успел ничего произнести, как мы с ней вдвоем выпрыгнули за бархатную занавеску балкончика. Я хотела остановиться у ближайшей таблички и посмотреть, где же находится дамская комната, но зеленоволосая красотка совершенно бесцеремонно сама меня потянула в нужную сторону. Я сама не успела запомнить дорогу, так ловко она маневрировала между людьми и точно знала, где нам следует свернуть. Наконец мы пришли в дамскую комнату. «Ну?» – спросила я, прекрасно понимая, что скорее Мариэль была моим сопровождающим, чем я ее. Сирена неожиданно смутилась. «Я прощения хотела попросить», – пробормотала она. «Чего?» – вновь не поняла я. «С этой красоткой мы до сих пор не перебросились и словом. Я совершенно не понимала, за что она просит у меня прощения». «Там, на парковке, я к твоему брюнету чары сирен применила», — вздохнула она и потупилась, глядя в пол. «Я не хотела, но само собой как-то получилось. Я не специально. Я пришла сюда, чтобы найти мужчину хорошего, а он у тебя такой, такой... Ну, ты сама знаешь». «Вот у меня магия соблазнений проявилась», — совсем уж виноватым голосом произнесла девушка. «Я ничего не понимаю», — призналась я, озадаченно глядя на принцессу. «Вы вроде разговорились на парковке на обычную светскую тему и ушли вперед. За что ты извиняешься? Какая еще магия соблазнения?» Мне, конечно, было не очень приятно, что, приехав в оперный театр со мной, Бенефис в итоге зашел в здание с Мариэль, но никакого криминала я здесь не видела. «А у нас магия в голосе заключается. Когда сирена хочет понравиться, она говорит и говорит и говорит. А тембр голоса меняется, сирена может не на шутку возбудить мужчину одним лишь голосом». Мариэль взглянула на меня, а увидев мое изрядно вытянувшееся лицо, она затараторила вдвое быстрее. «Но Бенефис у тебя очень-очень хороший и верный. Он пообщался со мной всего пару минут, а потом увидел, что ты отстала от нас, бросил меня прямо в гардеробный и помчался за тобой. Он о тебе ни на секундочку не забывал». «Ну, почти ни на секундочку», — быстро поправилась она. «Ты для него самое важное, это сразу видно. Редко какой мужчина может сопротивляться чарам сирен». Для меня же вдруг стало очевидным, отчего Бенефис так неожиданно набросился на меня в антракте. «Чувственно слушаю музыку, значит? Ха, как же! Лилиана, какая же ты все-таки наивная дура! Да это Мариэль его возбудила, а он решил снять напряжение, так сказать, с тобой. Овса ты, Лали, бесхитростная и глупая». Неприятное чувство глубоко царапнуло, оставив за собой горький привкус обиды. «О!» – застонала я, обхватив голову руками с обеих сторон. «Да, конечно, это неизменно, но было крайне неприятно сознавать, что еще 5 минут назад, трогая меня, Бенефис вполне возможно представлял себе фигуристую Мариэль. Стало как-то до горечи обидно и даже слегка противно». «Ну, прости!» – тоненько взмолилась Сирена, не так меня поняв. «Меня родители сослали в ваш мир, как в ссылку какую-то. Мало того, что я не привыкла к такому холоду, так еще и с утра до ночи охраняют какие-то отмороженные люди этого Блэкшера, и он сам лично. А мы же сирены. Для нас секс, как морская вода, необходим. Еще немного, я на стены полезу. Вот за 2 недели впервые удалось уломать его сводить меня куда-нибудь под видом того, что я, как сирена, безумно скучаю по музыке. Бред чистой воды, но он поверил. Так хочется мужчину опытного, красивого, шикарного». Она мечтательно закатила глаза и томно вздохнула. «А Дарион чем тебе не угодил?» – спросила я. Разговор был для меня странным, и спрашивать о главе СБИ мне было немного неудобно в силу моего воспитания, но любопытство все же пересилило. «На него мои чары вообще не действуют», – сердито фыркнула прекрасная Мариэль с необычным голубым оттенком кожи. после чего глубоко и грустно вздохнула. «Не знаю, то ли он мастерски сопротивляется, то ли импотент, или же вообще не по женскому полу. Но как я ни старалась, а все безрезультатно. Легче глыбу льда соблазнить, чем его. Мои родители потому меня именно в ваш холодный мир и сослали. Сказали, мол, что не пристало принцессе по злачным местам шляться. И приставили ко мне Дариона в качестве няньки. Я уже волком вою в вашем донельзя скучном мире. У нас с Егалей все совсем по-другому». И она показно надула пухлые губки. Я же от чего-то улыбнулась и почувствовала гордость за Дариона. «Все-таки, в отличие от Бенефис, он проявляет куда как большую сдержанность и умение владеть собой», – подумала я. Одновременно, лишь немного пообщавшись с Мариэль, я ужаснулась, каким же терпением надо обладать, чтобы день за днем терпеть общество столь капризной девицы, у которой только развлечения на уме. «Ясно», – протянула я, а дальше задала вопрос скорее из вежливости. «А за что тебя сослали-то к нам? Наказание изощренное?» Сирена фыркнула. «Нет, для наказания слишком жестоко. Даже мои родители на такое не способны. Скорее, вынужденная необходимость. У нас две сирены пропали из знатных кланов. Вот родители и забили тревогу. По мне, так Лайс и Тамина сами ускользнули телепортом в какую-нибудь лазурию, где так же тепло, но нет надоедливых родственников и зависают на пляжах с горячими эльфами». Мариэль, повернувшись к зеркалу над раковинами, стала прихорашиваться. «Слушай, вот все думаю. А куда бы еще можно было бы подбить Дариона сходить? Где мужчины у вас водятся? Так, чтобы разный выбор был?» – спросила она, как бы между прочим, и бросила хитрый взгляд на меня через зеркало дамской комнаты. При этом ее вид больше походил на вид ребенка, спрашивающего, где находится ближайший магазин сладостей, так, чтобы в нем продавались и шоколадные конфеты, и ягодный мармелад одновременно. Я аж хрюкнула, знатно развеселившись от такой постановки вопроса. «Вот чего-чего?» А к мужчинам, как к леденцам на палочке, я никогда не относилась. Но больше всего меня забавляло в этой ситуации то, что сирена королевских кровей с потрясающей внешностью, магией соблазнения в голосе спрашивала совета у меня, обычной человеческой девушки, бывшей горничной публичного дома. «В заведении мадам Жадрин», — брякнула я первое, что пришло мне в голову, а затем только подумала. «Ой, прости, я пошутила, это так. Не знаю, ты первая, кто мне задает такой странный вопрос». «Раз не знаешь, тогда и ладно». Как-то чересчур равнодушно ответила Мариэль, старательно поправляя свои изумрудно-зеленые локоны. «Нам, наверное, уже надо идти обратно», – спохватилась я, глянув на настенные часы в дамской комнате. Наверняка уже второй звонок был. Мариэль согласно кивнула. На третьем этаже, где располагались входы в лоджии, сирена доброжелательно махнула рукой и сказала, что ей направо. Я же взяла левее и подошла к знакомой бархатной занавеске, отгораживающей вход в ложу, где все места были выкуплены Бенефисом. Уже собираясь отдернуть плотную ткань и войти внутрь ложи, я услышала раздраженные мужские голоса, и моя рука невольно замерла в воздухе. «И чтобы я тебя даже близко не видела рядом с Лолианной!» — услышала я сердитый голос Бенефиса. «А то что?» — иронично спросил Дарион. Он, как всегда, был спокоен и сдержан. «А то ты пожалеешь об этом!» — прорычал в ответ мой мужчина. Судя по его голосу, он был в бешенстве. «Ага. Так вот, с чем связано странное молчание со стороны Блэкшера», — осенило меня внезапно. «Бенефис запретил ему приближаться ко мне, а до кучи, наверное, снова заблокировал мои каналы мыслепередатчика. Последняя догадка вызвала во мне волну справедливого возмущения. Мне совершенно не понравились угрозы Бенефиса и то, с какой легкостью он распоряжается моей жизнью и тем, с кем мне стоит общаться, а с кем нет, не спрашивая на то моего позволения и даже не уведомляя меня об этом. В конце концов, Дарион не сделал мне ничего плохого, наоборот, только помогал и даже неплохо заплатил за помощь в поимке вампира». «Ты не заслужила такую девушку, как Лали». Неожиданно я услышала тихий ответ Дариона и вновь обратилась вслух. «Вот-вот прозвонит третий звонок, антракт закончится, и у меня есть лишь драгоценные секунды, чтобы узнать правду с диалога мужчин, не подозревающих, что у них есть слушатель. Возможно, я не знаю еще каких-то важных вещей о себе». «Не тебе судить. Она выбрала меня, а не тебя», — ответил ему Бенефис. «Именно поэтому ты не даешь ей работать, потому что она тебе так сильно нравится», — язвительно произнес Дарья. «Что? О чем он вообще говорит? Бенефис же предлагал мне в работу в лаборатории. Я сама отказалась. Не понимаю, о чем он говорит», — недоуменно подумала я. «Я думала, мы пришли к определенной договоренности по этому поводу», — это уже голос начальника отпру. «Нет, я сразу сказал, что это глупая затея», — возразил Дарья. «Я тоже не хотел бы, чтобы она продолжала работать в публичном доме. Но что бы она ни выбрала, это полностью целиком ее решение. И тут до меня дошло. Я вспомнила, как Бенефис просматривала газету, в которой я обводила черным грифелем подходящие должности, планируя собеседование. Вспомнила я и совершенно неожиданные отказы, когда, казалось бы, я полностью подходила на открытую вакансию, и то, как в один день мне синхронным отказом ответили сразу два магических агентства. Все это время Бенефис пользовался своим влиянием и запрещал организациям нанимать меня. Он, живя со мной, знал, куда я собеседуюсь, а потому ему ничего не стоило сделать пару звонков в банке и попросить не брать меня на работу. Хотела бы я посмотреть на работодателя, который, вопреки требованиям начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств, все-таки отважился бы меня принять. Разумеется, такого не нашлось во всей столице. А я-то наивная дура, не знала, что и думать, и ревела в подушку на протяжении почти 4 месяцев. Прозвенел 3-й звонок. Дариан стремительным шагом вышел из лоджии и столкнулся со мной. В его глазах промелькнул целый ураган чувств. Удивление увидеть меня здесь, понимание, что я все слышала, растерянность, какая-то затаенная надежда и в то же время печаль. Он грустно покачал головой, тихо проговорив. «Я сожалею, что ты услышала этот разговор». Он хотел было добавить еще что-то, но я зло мотнула головой, как бы говоря, «иди куда шел». Дариан молчаливо направился в сторону своей лоджии. А я стояла и осознавала, как все эти месяцы отношений с Бенефисом безумно переживала, что не могу найти работу, постепенно впадая в депрессию при получении очередного отказа и подсчет оставшихся монет, которых уже не хватало на оплату квартиры. Где-то там послышался божественный голос Анри Антуанетты, а я все еще стояла перед занавеской и глотала горькие слезы обиды. Я вспомнила, как кореглазый брюнет успокаивал меня, говоря, что я обязательно что-нибудь себе найду. Он лгал мне в лицо, прекрасно зная, что никуда я не смогу устроиться. Он прекрасно видел, как важно мне было найти новое место работы. Но почему-то он решил за меня, что я не должна нигде работать, кроме его лаборатории. За что он со мной так? Как во сне, я трясущейся рукой щелкнула застежкой подаренного браслета из какого-то редкого материала, подошла к Бенефису, сунула его ему в руку и произнесла хриплым, почти срывающимся голосом. «Я слышала твой разговор с Дарионом. Между нами все кончено. Мне не нужны твои подарки».